Никто из них троих, ни маги, ни человек, не видели плавающего под потолком юного призрака. «Ой, блин!» — протянула Дорена, глядя на брата и непонятную ведьму сверху вниз. «Вот же дура! Какого чесночного хрена тебе понадобилось от моего Ярика? Он не твой!» Она погрозила кулаком. «Ненавижу магов!» Дибук, которого Дорена держала на поводке как собачку, согласно закивал. Он их тоже не особо жаловал. А вот Ярослав ему очень нравился. Очень уж вкусная была у него энергия. Покачав головой, девочка пролетела сквозь стену и уселась на парту Миры, принявшись самозабвенно жаловаться. Так, как могла, отмахивалась от призрачной подруги. Исчезла Дорена только к концу пары. Ее призвали высшие для каких-то там непонятных нематериальных дел в тонких сферах. Следующую пару Мира провела более-менее спокойно, хотя едва не уснула под монотонный гул профессора с кафедры. Полночи она не спала, снился кошмар, и девушка то и дело просыпалась в поту, поэтому организм пытался взять свое сейчас. После второй пары Мира выскочила из здания в надежде купить стаканчик кофе, который всегда бодрил ее. Однако ее надеждам не суждено было сбыться. Пока она стояла на светофоре, ожидая, когда загорится зеленый, надпись «Для тебя всегда горит зеленый не в счет», рядом появился дух мужчины с безумными светло-серыми, почти белесыми радужками и растянутым до ушей черным ртом, от которого к горлу текли потеки. От него веяло холодом, опасностью и злобой. Мира, увидев его, вздрогнула. Она редко встречала подобных, а когда Дорена была с ней, так и вовсе не замечала. Хоть Дорена с виду была подростком, обладала особой среди потустороннего мира силой. Не зря же была в призрачном легионе. Дух мужчины понял, что она его видит, расхохотался, закружился на месте от восторга и бросился на нее, вытянув вперед удлиняющиеся руки, пальцы которых горели ледяным синим пламенем. Мира замерла на мгновение, мигом забыв все то, чему учила ее Дорена. Она ничего не успела сделать. Руки духа вцепились в ее плечи, лишая воли. Обожгли холодом, толкнули вперед. Все вокруг стало темнеть, и всюду стали просыпаться десятки алых глаз, почуявших добычу. И отовсюду потянулись к Мире тонкие нити пальцы, жаждущие забрать ее силу и энергию. Девушка, сама не понимая, что делает, бросилась на дорогу, по которой ехали машины. Она не контролировала себя, и все, что чувствовала, жжение там, где были пальцы духа, объятые пламенем. Один из автомобилей резко свернул в сторону, едва не врезавшись в кого-то и засигналив. Другой едва успел затормозить, завизжав колесами, а третий все-таки задел ее. Мира сама не поняла, как оказалась на нагретом осенним солнцем асфальте, лежа на боку под чем-то влажным и теплым. Перед глазами двоилось. «Вызывайте скорую!» — крикнул кто-то, и его голос раздался в голове девушки эхом. Светофор так и продолжал гореть красным, а солнце над ним казалось бело-желтым горячим шаром, обжигающим и чудесным. «Для тебя всегда горит зеленый», — подумала Мира, прежде чем закрыть глаза. Последнее, что она видела, — испуганное красивое лицо молодого мужчины, смутно знакомое и чудесное, с выразительными карими глазами, в которых хотелось тонуть. Но тонула Мира в своей темноте. В этом мире все было не так. Воздух стал стеклянным, а лазурное небо — глянцевым и сверкающим, ломким, как стекло. То тут, то там поднимались вверх вихри, сияли столпы света, пролетали разноцветные искры. Пахло цветущими персиками и чуть-чуть сандалом. Отовсюду и ниоткуда раздавался мерный гул, и изредка слышался восторженный шепот: «Новая! Новая!» Мира не считала себя новой. Она всегда была такой, свободной и легкой, умеющей парить над землей. Она знала лишь то, что сама стала одной из тех, кого видела, жительницей мира духов. Она, такая же бесплотная и невесомая, летела над землей, обретя невидимые крылья, а длинные белые волосы развивались за спиной. Обогнув каскады домов, Мира помчалась над дорогой и вскоре оказалась около того места, где еще недавно лежало ее тело. А сейчас стояли полицейская машина и еще одна. Большая, черная, серьезная и, наверное, дорогая. В жизни Мира знала цену деньгам, хоть и не любила задумываться о них, но здесь они потеряли всяческую ценность. Здесь все теряло свою ценность, кроме души. Около машины стояли двое мужчин в форме и высокий темноволосый молодой мужчина в деловом темно-синем костюме. Он с убеждением говорил что-то, то и дело поглядывая на часы, прочно обхватывающие широкое запястье. Мира на долю секунды залюбовалась им, вдруг разглядев, что вокруг него обрамленное золотом северное сияние, в котором то и дело вспыхивают стрелы. Этот человек нравился ей. Миру буквально тянуло к нему. Так хотелось коснуться этих самых стрел, самой стать его стрелой. Однако после она вдруг заметила еще двух. Уже не людей, духов. Дорену и того самого духа с черными губами. Даже тут, в призрачном мире, от него исходила угроза, а еще непонятный страх. Он сидел на земле, сжавшись и злобно глядя на стоящую перед ним Дорену. Выглядела подруга Миры воинственно. Глаза ее пылали золотом, на лице появилась печать справедливости. Она что-то говорила и была похожа не на девочку-подростка, а на взрослого, отчитывающего хулигана. Увидев Миру, Дорена сердито махнула ей рукой, словно говоря, чтобы та уходила. И отчего-то вдруг Мира поняла, что ослушаться ее она не может. В этом странном пространстве вся власть у призрачного легиона, следящего за порядком. «Уходи в свое тело!» — услышала в своей голове Мира голос Дорены. Мира улыбнулась ей и кивнула, давая понять, что уходит. К тому же ее действительно начало слабо, но тянуть куда-то назад. Однако перед тем, как лететь обратно, даже не зная, где находится это обратно, Мира вдруг подлетела к молодому мужчине с чудесными карими глазами и стрелами и коснулась его плеча. Прозрачные пальцы прошли насквозь, и он даже не заметил этого, продолжая что-то говорить полицейским. Тянуть назад магнитом стало сильнее. И в тот момент, когда Мира хотела коснуться щеки этого человека, вокруг которого золотился воздух, ее резко потянуло куда-то назад, сквозь деревья, дома и людей. Ее хлестко ударила темнота, принимая в свои объятия, продержала то ли мгновение, то ли часы и... И Мира медленно распахнула глаза, не сразу поняв, где находится. Не узнавала незнакомые светло-бежевые стены, давящие со всех сторон. И лишь спустя несколько секунд все вспомнила. И хохочущего духа с черными растянувшимися губами, и то, как он толкнул ее на дорогу, и то, как ярко светило солнце. И карие испуганные глаза. Боже, на нее наехала машина. И она, Мира, сама в этом виновата. Проклятый дар. Почему именно ей он достался? Почему именно она видит всех этих существ? И почему они ее видят? Надеюсь, я жива. Устало подумала девушка, пытаясь определить, может ли двигаться. Все тело болело, а в голове набатом била пустота. Но руки и ноги двигались, даже та рука, которая была перевязана. На лбу был пластырь, почти у самой линии роста волос, и под ним пульсировала неприятная тяжесть. «Как вы себя чувствуете?» — раздался женский голос. Мира повернула голову и увидела женщину в белом халате. «Хорошо», — соврала она. «Помните, что с вами произошло?» «Помню», — выдохнула Мира. «Из-за ДТП у вас ушибы и сотрясения. К тому же вы рассекли голову, пришлось наложить швы. Ничего страшного, но неприятно. Придется полежать в больнице. Также понадобятся контактные данные ваших родственников, чтобы мы могли сообщить, что с вами». Мира нахмурилась. Матери и отчиму говорить, что с ней ей совершенно не хотелось, им все равно. А сестру было страшно пугать. Та и так думала, что с Мирой не все в порядке. После того случая, когда Мира резала руки в тщетных попытках избавиться от дара видеть невидимых, сестра уверилась, что Мира хочет покончить с собой, и даже таскала ее по психологам. Психологи Мире не нравились. Гораздо приятнее было проводить время с Дореной, ее первой и единственной подругой, и именно благодаря ей она стала чувствовать себя гораздо более уверенно. Однако старшая сестра считала, что это заслуга специалистов. Но наверняка теперь она будет думать, что Мира вновь пыталась покончить с собой. А этого девушке очень не хотелось. «А можно никому не сообщать?» — спросила она с тяжким вздохом. «Я совершеннолетняя, и, если можно, отправлюсь домой. Я бы советовала вам остаться в больнице хотя бы на пару суток. К тому же вам оплатили одноместную палату. Оплатили? Нахмурилась Мира, переставая что-либо понимать. Молодой человек, который был за рулем, очень корректно ответила доктор. Он посчитал нужным обеспечить вас полноценным отдыхом после ДТП. Он приехал почти сразу после того, как вас привезла скорая, очень волновался. Мира закусила губу. Боже, теперь из-за ее глупого поступка, нет, вернее, из-за этого духа, пострадал невиновный человек. Ему просто не повезло, что Мира выскочила на дорогу и попала именно под его машину. А теперь ему с полицией разбираться. Или ей. Интересно, что ей грозит за то, что вылетела на проезжую часть на красный? Штраф? Ну почему все так глупо? И Дорена пропала. Доктор осмотрела ее и принялась задавать ей вопросы, а Мира послушно отвечала. Она все еще была потрясена случившимся, пытаясь понять, что делать, и решая дилемму, говорить сестре или нет. Когда доктор уже было собиралась уходить, дверь распахнулась, и в палату вошел тот самый молодой мужчина в темно-синем костюме. Именно его видела в странном сне полете Мира. Воздух вокруг него так красиво и притягательно сиял. Девушка внутренне напряглась, чувствуя себя гадко. И, боясь встретиться с этим человеком взглядами, опустила глаза на собственные руки, тонкие, с переплетениями вен под бледной кожей. «Здравствуйте, вы пришли в себя», — сказал мужчина. Его голос был ровным, ни осуждения, ни веселья. Скорее, констатация факта. К тому же голос оказался очень красивым, плавным, бархатным, обволакивающим. Не командный бас, как у полковника отчима. «Простите, это я во всем виновата», — хрипло сказала Мира и попыталась подняться, но у нее тотчас закружилась голова. «Не вставайте так резко», — тотчас сказала доктор, помогая ей опуститься на подушку. «Простите», — повторила Мира. Бледные щеки покрылись румянцем, стыд буквально сжигал ее изнутри. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, подходя ближе. Мира почувствовала слабый аромат его одеколона. Аристократический бергамот и нотки хвои. Очень приятный. «Все хорошо, спасибо», — пробормотала девушка, так и не поднимая головы. Светлые длинные волосы закрывали ей пол лица. «Простите». «Вы уже третий раз это говорите», — шутливо заметил он, присаживаясь на стул. Доктор ушла, решив оставить их наедине. «Надеюсь, полученные вами травмы действительно невелики, и вы вскоре будете чувствовать себя хорошо». «Я и так чувствую себя хорошо». «Раз вас доставили в больницу на скорой, я бы не был столь уверен», — отозвался мужчина. «Кстати, меня зовут Егор. А вас?» «Мира. Мирослава». «Красивое имя. Мы нигде не встречались?» — вдруг спросил Егор, сморщив лоб. Мире тоже казалось, что они когда-то виделись. Слишком знакомое лицо. Слишком. Но она помахала головой. Их глаза все-таки встретились, и девушка поспешила опустить взгляд. «У вас какие-то проблемы, Мирослава?» — спросил Егор, заходя издали, и девушка сразу поняла, что он мог подумать, она специально сама кинулась под машину. «Нет, что вы!» — воскликнула она. «Я хотела пойти за кофе, потому что давление понизилось, вот, и около дороги мне стало нехорошо». Мира ненавидела врать, но это пришлось сделать. Ей не хотелось, чтобы этот Егор думал, что она не от мира сего. «Вы чем-то больны?» — уточнил он. «Нет, что вы, просто иногда кружится голова». «Боже, я не знаю, что мне теперь делать!» — воскликнула нервно девушка. «Если надо, я поеду в полицию и дам эти, как их там, показания, что это я во всем виновата». «Серьезно?» — по-доброму усмехнулся Егор. «Да, конечно, серьезно. Это из-за меня ведь вы попали в ДТП. Меня оштрафуют или арестуют?» — спросила она. «Не беспокойтесь, Мирослава. В этом есть и моя вина. С полицией я дела уладил и оплачу вам лечение». Казалось, этот странный Егор был само спокойствие. Даже голоса ни разу не повысил, но Мире от этого легче не становилось. Она ждала того, к чему привыкла. Криков, громких и бурных выяснений обстоятельств, наездов, даже угроз. Но Егор вел себя совершенно иначе. Будто она и правда не была виновата. Еще и деньги на нее потратил. Уму непостижимо. Я в шоке! Совершенно не вовремя раздался голос Дорены, которая просочилась сквозь стену. Она уселась рядом с Мирой на кровати, незамеченная никем, кроме нее, и с любопытством уставилась на Егора. Зеленые глаза ее засверкали. Вот это прикол! Как так? Не может быть! «Что ж, Мирослава, мне пора идти. Работа», — поднялся Егор в очередной раз, посмотрев на часы. «Вот мой номер телефона. Если что-то случится, можете звонить. Я всегда на связи». «Но вы не можете так», — произнесла растерянно Мира, не обращая внимания на Дорену. «Как так?» — спросил Егор. «Вот так?» — сама не знала, как пояснить Мира. «Ведь я виновата, а не вы». «Все в порядке. Отдыхайте, Мира. И, кстати, дайте мне свой телефон». «Нет, серьезно? Да ну бросьте!» — бухтела Дорена. Взяв номер телефона Миры, Егор попрощался. Когда девушка диктовала ему последние цифры своего номера, она вдруг вспомнила, где и когда они встречались. 2 года назад. В торговом центре. И тогда он тоже спас ее. Но Мира ни слова об этом не сказала. Когда Егор уже подходил к двери, к ней метнулась зачем-то Дорена. Она распахнула руки, как в объятиях, будто хотела заключить в них Егора, но он прошел сквозь нее. Оглянулся напоследок, ободряюще улыбнулся Мире и скрылся в коридоре. Дорена тяжело вздохнула и взвелась под самый потолок. Мира заметила, как в ее зеленых глазах промелькнула непонятная тоска. Хотя, возможно, ей показалось. «Что случилось?» — осторожно спросила девушка, не понимая реакции подруги. «Это я должна спрашивать, что случилось?» — возопила Дорена. «Я в шоке! Вообще-то это мой брат!» «Твой брат?» — переспросила потрясенная Мира. «А как же Ярослав?» «Ярослав младший, этот старший. У меня их вообще-то трое!» — с гордостью изрекла дух. «Прямо как в сказке. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак», — хихикнула она. Мира с вымученной улыбкой вспомнила младшего, Ярослава Зарецкого. Не то чтобы он ей нравился, но она была ему благодарна. «Я не знаю, что и думать», — наморщила носик Дорена. «А он тебе нравится, а? Егор клёвый. Давай его на тебе женим». «Ой, отстань», — отмахнулась Мира. Отчего-то ей показалось, что она устала так, будто отсидела 7 пар подряд. Захотелось спать. «Как я от тебя отстану? Тебя невозможно оставить ни на минуту. Почему этот придурок, явно имела в виду Дорена того самого злобного духа, из всех людей выбрал именно тебя? Почему именно тогда, когда рядом был мой брат? Это судьба!» — весело объявила она. «Не судьба», — мрачно добавила Мира. Она не заметила, как заснула под бодрое трещание Дорены. А та, убедившись, что Мира спит и никуда не вылетает из своего тела, отправилась по своим призрачным делам сквозь облака и потоки света и воздуха. Егор уезжал из больницы в двойственном настроении. День явно не задался еще с утра, когда Яр захватил вместо своего ноутбука его с важными документами, над которыми Егор сидел полночи. Из-за этого пришлось вместо офиса ехать в университет брата, и в планы Егора никак не входил наезд на пешехода, да еще и не по своей вине. Когда девчонка вдруг выбежала на дорогу на красный, он не успел среагировать, лишь только сбросил скорость. Задел ее, и она упала, хорошо приложившись головой об асфальт. Егор был рациональным человеком, который отлично логически мыслил и мог многое просчитать заранее. Однако в те минуты, когда до него дошла мысль, он сбил человека, его охватила паника. А когда он увидел лужу крови под головой лежащей без сознания девушки, испачканные валом белые волосы, его обуял страх. Липкий, неприятный, затягивающий сердце серой паутиной. Похожий на тот, который он испытывал много лет назад, узнав, что случилось с младшей сестрой. Но теперь к нему присоединилась боязнь того, что он мог убить человека. В каждом страхе своя неповторимость, каждый ужас индивидуален. Егор с трудом справился с этим страхом. Взял себя в руки, вызвал скорую и полицию. Отправил девчонку с врачами, предварительно договорившись, чтобы ему сообщили, куда ее отвезут. объяснил полицейским, что произошло, предоставил видео с авторегистратора, даже свидетелей сам нашел и потом уже поехал в больницу, в которую отвезли девчонку. Егор был юристом и знал, что ему делать. А еще знал, что в случае чего пешеход будет прав, поэтому решил взять на себя обязательства по оплате лечения. С его профессией ему не стоило иметь неприятностей с законом. Но кроме того, Егор был и простым человеком, и его страх прошел только тогда, когда он убедился, что девчонка жива и с ней все в порядке, относительно. Глядя на нее и разговаривая с ней, Егору почему-то вспоминалась Даша, его погибшая младшая сестра. И даже когда он уходил из палаты, ему вдруг показалось, странное детское чувство, что рядом Даша. Из-за этой странной ассоциации Егор даже толком рассердиться не мог на эту ненормальную, которая бросилась ни с того ни с сего под колеса машин. Скорее, ему было ее жаль, но почему, он и сам не понимал. Однако, несмотря на все случившееся, Егор отчего-то чувствовал непонятное удовлетворение от этой странной, нелепой встречи. Он ехал, внимательно глядя по сторонам, а когда раздался звонок, припарковался, чтобы ответить. «Мы сегодня встретимся, дорогой?» — спросила Жанна капризно. С этой девушкой у них были непростые взаимоотношения. Они были знакомы около года, и то встречались, то ругались и расходились, то вновь начинали общаться. Знакомить ее с родственниками Егор пока не торопился, не мог понять, что у них за отношения. Да и времени на это у него было не так уж и много. «Сегодня все отменяется», — ответил Егор. «Я до ночи буду в офисе». Они должны были поехать в ресторан вечером, но поскольку из-за инцидента на дороге Егор до сих пор не появился на работе, ни о каких свиданиях и речи быть не могло. «Ну вот, как всегда», — обиженно протянула Жанна. «Тогда я приеду к тебе в офис», — решила она. «Не стоит, у меня действительно много работы», — мягко сказал Егор. «Встретимся завтра, идет?» «Не идет. Ты обещал сегодня». «У меня был форс-мажор». «В виде девки?» — фыркнула Жанна, которая была крайне ревнива. Егору иногда казалось, что ее красота прямо пропорциональна ее ревности. «Какой девки?» — вздохнул он устало. «Откуда я знаю, какой?» — ядовито спросила девушка. «Тебя лучше знать». Слово за слово, и они вновь поругались. Закончилось все криками Жанны и короткими гудками. Тяжело выдохнувший Егор в который раз попробовал дозвониться до Ярослава, но младший брат, уволокший его ноут, не брал трубку. С Яром получилось поговорить только поздно вечером, когда Егор приехал домой, злой, уставший и голодный. Брата он нашел в его комнате. Тот по обыкновению сидел на подоконнике в темноте и что-то писал в планшете. Лицо его, освещенное экраном, было сосредоточено, будто Яр переписывался, по крайней мере, с федеральным правительством. Егора он заметил только тогда, когда тот подошел вплотную. «Здравствуй, дорогой друг», — хмуро сказал старший брат. Ярослав поднял голову. «Привет», — небрежно отвечал он и вновь тотчас уставился в планшет. «И что это значит? Почему не отвечал на мои звонки?» Ярослав не реагировал. Егор, не выдержав, выдернул из его рук планшет. «Отдай!» — заорал Яр тотчас. «Где мой ноутбук?» — рассерженно спросил Егор. — Под столом. Достал со своим ноутом. Сам не приехал вовремя, а я виноват. Всегда умел найти нужные доводы Ярослав. Раздался звук входящего сообщения, на экране высветилось сообщение-уведомление, и Егор, сам того не желая, прочел: «Если честно, я очень по тебе скучала». Отправителем значилась некая Полина. Услышав звук, Яр выхватил планшет и впился глазами в сообщение. На лице его расплылась довольная улыбка. Егор только головой покачал. Взяв чехол с ноутбуком, он вышел из комнаты. Следовало бы преподнести мелкому урок, но Егор для этого слишком устал. Ярослав даже и не заметил, что брат покинул комнату. Он продолжал переписываться с Полиной, с которой сегодня гулял весь день. Глаза его были пьяными, душу переполняли эмоции. Он весь день гулял с Полиной. Уму непостижимо. Они переписывались до 4 утра, пока его не вырубило прямо с планшетом в кровати, но проснулся легко и с ощущением крыльев за спиной. Полина не оставляла его мысли.